Глава 60. Извините, пришлось вернуться к древним обычаям. Вежливый вампир с саблей наклонился и вытер свое оружие о платье убитой англичанки. Но мне было не до него, и уж тем более не до Мымры. Только жаль, что я не оторвала ей голову в подземелье. Лучше уж потерять силу, чем Лоренда. Кажется, расстояния между нами и не было, потому что вот я стою, а вот уже ощупываю своего мужчину, с отчаянием заглядывая ему в глаза и стараясь не сорваться в истерику от ужаса. В голове билось только одно слово — «нет». А губы сами шептали — «не смей! Не смей меня оставлять, слышишь? Будь со мной!» Не знаю, почему это произошло, как оно случилось. Мы знакомы всего несколько недель. Но я не могу без него. Не могу жить, не могу дышать, ничего не могу. Если Лоренс сейчас рассыплется невесомой серой пылью, я уйду следом. Если ты перестанешь меня трясти, а начнешь целовать, мне сразу станет легче. Резко побелевший от страха, этот паразит еще пытался шутить и улыбаться. Не смей! Слезы хлынули водопадом. «Не смей! Я не смогу одна, слышишь? Если ты сейчас умрешь, я тоже...» Голос сорвался, накатила такая слабость, будто я сама себя вычерпала, как колодец в пустыне. «Да ладно! Заведешь урну с моим прахом, будешь по вечерам желать мне спокойной ночи!» Продолжил отшучиваться Лорент, правда, его улыбающиеся губы слегка подрагивали. «Сейчас сама тебя убью, зараза ты такая!» Вопреки обморочной слабости рассвирепела я. Торопливо вытерла лицо ладонями и буквально осела ему на руки, так как ноги уже не держали. «Что ты несешь, мать твою?» «Знаешь, ощущение какое-то странное». Крепко обнимая, целуя, прошептал Лорент. «Нормальное ощущение первого в гнезде, чье солнце сильнее чужого». Голос Коули раздался так неожиданно, что мы оба вздрогнули. И я забыла, что тут вообще кто-то есть, кроме нас. «Ты сильнее», — согласилась со своим индейцем Бьянка, встав со своего кресла, чтобы подойти поближе к нам. К тому же отдала много энергии, чтобы вытеснить чужую из тела своего мужчины. «Чувствуешь слабость?» «Ага», — для полного комплекта еще и голова закружилась. «То есть...» До меня медленно доходило, что время идет, минутки капают, Мымрина кровь на полу начинает темнеть и сворачиваться. А Лорент все так же сидит в кресле и обнимает меня крепко-крепко. Никаких признаков рассыпания в прах. «Тебе только придется заново привязать его». Голос Бьянки доносился сквозь шум в ушах, будто издалека. «Потому что в данный момент он свободен от влияния любого солнца и может уйти». У меня даже руки дрожать перестали. Я собралась силами, отстранилась от Лоренда и выпрямилась. «Ты хочешь уйти? Если действительно хочешь, то иди. Я не буду держать силой». Блин, сама себе прикусила бы язык или стукнула чем-то тяжелым, чтобы прервать этот внезапный всплеск порядочности. Зачем я это говорю? Пара глотков из запястья и все. Будет возле меня всегда. Будет любить? Наверное. Нет, не могу. Раньше, скорее всего, могла, а теперь нет. Пусть решает сам. «Давай обсудим это наедине», — неожиданно очень серьезно ответил Лорент. «Правильно», — ледяной голос древнего охотника прервал драматическую сцену. И все выдохнули с облегчением, даже я, как неудивительно. «Сначала закончим с делами. Надо решить, что делать с осиротевшими членами гнезда казненной дочери Гекаты». Лорен так и не отпустил меня. Я осталась сидеть у него на коленях, но, повернувшись, к Бьянке уточнила. «А что с ними надо делать? Вряд ли неандерталец их всех перебьет. Мымра за столько лет могла перетаскать в свой ближний и дальний круг целую толпу вампиров. В таких случаях принято сначала собирать всех приближенных сестры, приговоренных к уничтожению, в одном месте. Бьянка как будто оправдывалась передо мной, это очень напрягало, если честно. Но в этот раз казнь пришлось провести слишком поспешно. И теперь надо сообщить всем членам ближнего круга Кейти, что их ждут в Праге. А кто их тут, интересно, ждет? Уж точно не я. У них есть несколько суток, чтобы успеть добраться до тебя и изменить связь. У дальнего круга времени чуть больше. Мама дорогая, вот только выкормышей этой гадины мне не хватало до полного счастья. Возможно, некоторые предпочтут связать свою судьбу с какой-то другой из наших сестер, но наш долг — предупредить всех и принять всех. Тут Бьянка сурово посмотрела на меня. Наверное, прочла по моим глазам, что я предпочла бы спрятаться подальше и дождаться, когда большинство тихо рассыплется в прах. И совсем не расстраиваюсь, что их забыли перевязать ленточкой, прежде чем вручить мне. Ладно. Надо, значит, надо. Что я, пакость разную не кусала? Правда, тут надо дать им себя укусить. Но ничего, справлюсь. После того, как разберусь со своим первым. Вначале пришлось пообещать, что приму всех членов гнезда Мымры, кто изъявит желание стать моим. Тех же, кто разбежится по другим гнездам, удерживать и наказывать не стану. Наоборот, пусть разбегаются. Меня даже осуждающий взгляд Бьянки не смутил. Я же еще молодая, неопытная, и в ближний круг никого больше не пущу. Да я бы и в дальний не пустила, если честно. А можно создать третий круг? Супер-дальний и супер-супер-дальний. Подозреваю, через пару суток меня ожидает форменный дурдом с приемом сироток стервы под свое крыло и их сортировкой по степени полезности. Поэтому, подхватив Лоренда под руку, я сбежала из комнатки, как только представилась такая возможность. Хотелось скорее оказаться с ним наедине и не вылезать из постели, пока не прибудет мое сверхнаследство от стервы. «Тебя хоть оправдали? Или опять перенесли заседание?» — поинтересовалась я, едва оказавшись на улице. «Оправдали. Но становиться членом Камарильи я не хочу. Политика — это не мое». Мы, понимающе, переглянулись. Но я посоветовал им идеального кандидата от Конфи, вроде бы пока еще не связанного ни с одной дочерью Гекаты. «Ты тоже сейчас не связан?» — обиженно буркнула я. Даже жаркий поцелуй не утешил меня полностью. Наоборот, напомнил, что без моей крови все очеловечивающие изменения могут пойти вспять, начиная с самого главного. «Это временно», — Лорент хитро улыбнулся. Похоже, ему нравилось наблюдать за моими страданиями. У нас ведь было столько совместных планов, Саш. Неужели ты решила, что, выжив после укуса другого чудовища, я брошу свое родное, любимое? «Ну, ты мог уйти в политику, нахохлившись», — предположила я. Правда, тут же вспомнила, что мы это только что обсудили и осудили. «Или снова стать независимым вампиром?» «И зачем мне вся эта независимость без тебя?» Усмехнувшись, Лорен снова поцеловал меня и подал знак стоящей неподалеку машине, в которой оказались Роксана, Николай и Айвард. До самого особняка мы бурно обсуждали, где кто был, кто что видел, думал, делал. И что все думают о расширении гнезда даже не вдвое и не вчетверо. «Зато какие ценные связи могут появиться», — попытался успокоить меня Николай. «Не переживай, я их всех организую». «Надеюсь», — горестно вздохнув, я выползла из машины вслед за Лорендом. Меня мало интересовали новые члены гнезда, пока в него не вернулся старый. Но мой первый не спешил с возвращением. Сначала он затащил меня в постель, жадно целуя и раздев еще по пути к кровати. Сказать нечто связанное у меня не получалось. Я могла шептать только, как хочу его, как волновалась за него и что удушу, если он еще раз выкинет что-то подобное. Лорент ничего не отвечал, потому что был очень занят, разжигая во мне желание. Я уже плавилась, сгорая от возбуждения, а он распалял меня еще сильнее. Медленно, нежно, дразня языком и заставляя стонать, позабыв обо всем. Его долгожданный укус заставил меня вынырнуть из полузабытья, но лишь для того, чтобы удовлетворенно улыбнуться и, наконец-то, полностью расслабиться. Лорен снова был мой.